Рауль, вошедший вместе с Лопесом, подумал, что, наверное, это была пластинка Ивара Новелла. Один из финнов удивленно выпрямился и шагнул, разводя руки в стороны, словно ожидал объяснений. Орф, не двигаясь с места, смотрел на них не то пораженный, не то с возмущением. В напряженной тишине они услышали, как отворилась дверь в глубине каюты. Лопес подскочил к финну, продолжавшему держать руки так, словно он собирался кого-то обнять. Но, заметив Глицида, который появился в проеме двери и с недоумением уставился на них, шагнул вперед, делая Финну знак посторониться. Финн, отступив в сторону, нанес Лопесу удар в челюсть и в живот. Когда Лопес, словно пустой мешок, повалился на пол, Финн ударил его еще раз в лицо. Кольт Рауля блеснул на мгновение раньше револьвера Медрана, но стрелять им не пришлось. Быстро сориентировавшись, Пушок в два прыжка очутился рядом с Глицидом, с силой толкнул его в темное помещение и ударом ноги захлопнул дверь. Орф и оба Фина подняли руки, словно собирались повиснуть на потолке. Пушок наклонился над Лопесом, приподнял ему голову и стал энергично массировать шею. Затем, расстегнув ремень, сделал искусственное дыхание. «Вот сукин сын!» — ударил его в самое солнечное сплетение. «Ох, разобью тебе всю морду, дерьмо поганое! Вот погоди, встречу наедине, размажу твою башку, ловкач!» «Ну и обморок, мамма мия!» Медрана наклонился над Лопесом, который уже приходил в себя, и достал у него из кармана пистолет. «Пока держите», — сказала Натилио. «Ну как, старина?» Лопес пробурчал в ответ что-то нечленораздельное и поискал в кармане платок. «А этих надо будет увезти с собой», — сказал Рауль, сидя на скамье и испытывая сомнительное удовольствие от вида четверых пленников, уставших держать поднятые руки. Когда Лопес встал, и Рауль увидел его разбитый нос и окровавленное лицо, он подумал, что Пауле будет над чем похлопотать. «Ведь она так любит корчить из себя сестру милосердия», — весело заключил он. «Да, дело дрянь. Нам никак нельзя оставлять у себя в тылу этих типов», — сказал Медрана. «Как вы считаете, Аттилио, не отвезти ли их на нос и не запереть ли там в какой-нибудь каюте?» «Предоставьте их мне», — сказал Пушок, поигрывая револьвером. «А ну, бродяги, шагайте. Только помните, первому, кто вздумает дурить, я всажу пулю в башку. А вы меня подождите. Не ходите одни». Медрана с беспокойством посмотрел на Лопеса, который поднялся бледный, едва держась на ногах, и спросил, не хочет ли он пойти с Аттилио и немного отдохнуть. Но Лопес гневно сверкнул на него глазами. «Пустяки», — пробормотал он, проводя рукой по губам. «Я остаюсь с вами, Че, я уже пришел в себя». «Ох и противно!» Он вдруг побледнел еще сильнее и стал падать на Пушка, который подхватил его. Другого выхода не было, и Медрана решился. Выставив Глицида и Липида в коридор, Медрана и Рауль пропустили Пушка. Тот почти насильно тащил ругающегося Лопеса. Затем они выскочили в коридор. Возможно, возвращаясь, они столкнутся с подкреплением, может, даже с вооруженным, но другого выхода у них не было. Появление кровавленного Лопеса в сопровождении офицера и трех матросов с поднятыми руками не особенно воодушевило Луссио и сеньора Треха, которые остались разговаривать у двери, ведущей вниз. На вопль, вырвавшийся у сеньора Треха, прибежали доктор Растелли и Паула, за которыми катил Дон Гало, рвавший на себе волосы с усердием, какое Рауль видел только в театре. Все более забавляясь, Рауль велел пленникам оставаться у стены, а Пушку увести Лопеса в каюту. Медрана только отмахивался от шквала криков, вопросов и предостережений. «Идите в бар», — сказал Рауль пленникам. Он заставил их выйти в правый коридор и сам с трудом протиснулся между креслом Дона Гало и стеной. Медрана шел сзади, торопя их. И когда Дон Гало, потеряв терпение, схватил его за руку,